Эпилог. Однажды ночью мне приснился странный сон. Я стояла у подъезда своего старого дома и смотрела отпечатанную на принтере бумажку, приклеенную к стальной двери. Фаина Серебрякова, дипломированный маг-ритуалист. Звонить в домофон 3 раза. Кто не умеет считать до 3, прокляну. Однако, опешила я, недурно Фрея устроилась. А это, стало быть, счастливые клиенты? Мне стало любопытно, и я подошла к женщинам, топтавшимся у подъезда. «Вы все к ритуалисту?» «К ней, змеюке», — отозвалась полная тетка с красным от мороза лицом. «Только не открывает. Боится мошенница». «Почему мошенница?» «А то как же!» — воскликнула другая, выдохнув мне в лицо ядреную смесь перегара и чеснока. «Я у нее что просила?» «Мужика подходящего. А теперь за мной местный алкоголик хвостом ходит. Это разве подходящий?» Она зло мотнула подбородком в сторону худого мужичка с синим носом и кустистой бородкой. «Мань!» — занудел тот, заметив внимание к своей персоне. «Я же от души, глянь. Чекушку для тебя припас. В магазине брал, не в подворотне». «Вот-вот», — подхватила другая тетка. «Мне обещала молодость вернуть». «Так меня начальник уволил, теперь ни денег, ни работы. Как в молодости, блин. Да разве ж я о таком просила?» «Да издевается она, бить ее!» Заорал еще кто-то и начал нажимать на все звонки подряд. Железная дверь подъезда, щелкнув, приоткрылась. Толпа повалила внутрь. «Кому-то сейчас не поздоровится», — закусила губу я. Где-то в глубине души предшественницу стало немного жаль. Но это чувство продлилось недолго. Слишком хорошо я помнила, как она высказывалась в своем дневнике и какую судьбу прочила мужу. «Вот она! Держи ее! Держи!» — донеслось с другой стороны дома. Я свернула за угол и увидела, как по пустырю, высоко подобрав полы слишком длинные шубы, удирает неуклюжая фигура. Обозленные неудачными ритуалами бабы толпились за открытым окном первого этажа, размахивая руками. «Стой! Хуже будет!» Как бы не так. Фаина, в прошлом Фрея, леди из рода Среброликих, на минуту притормозив, выдала длинную матерную конструкцию и показала преследовательницам неприличный жест. «Всех прокляну!» Бабы почему-то не впечатлились, а самые злые еще и полезли через подоконник. Бывшая Фрея взвизгнула и рванула вдвое быстрее. Вскоре она скрылась в лабиринте гаражного кооператива и пропала из виду. Я прислонилась к обшарпанной кирпичной стене, но вместо нее вдруг ощутила пустоту, а секунду спустя уже сидела в своей кровати, шалела, тряся головой. «Милая, что случилось?» С соседней подушки поднял голову Эйнар. «Что-то с малышом?» «Все хорошо, пить захотелось». «Сейчас», — он поднялся. «Что хочешь?» «Воды, простой воды», — улыбнулась я, погладив заметно округлившийся животик. И, глядя, как муж наполняет бокал у прикроватного столика, подумала. Что ж, каждому свое. Мне семья, а ей ритуалы. Кто за что боролся, как говорится. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.